Их описание, точная стоимость и имена дарителей заносились в особый реестр, поскольку Нерон считал своим долгом ничего не забывать. На улицах состоялись шествия ряженых, повсюду время играли на цитрах, пели песни и веселились. Рабы гордо расхаживали наряды своих господ, а те снисходительно прислуживали рабам и исполняли их прихоти, так как в этот день Сатурн велел им меняться ролями. Нерон по обычаю пригласил во дворец самых знатных молодых людей Рима. По жребию ему выпало стать царем Сатурналии, у которого было право потребовать от любого присутствующего исполнения какого-либо сумасбродного желания. К этому времени мы так основательно набрались, что наиболее нестойкие из нас уже орошали стены. Но Нерону вдруг пришла в голову мысль заставить британика что-нибудь спеть. Британика это, разумеется, оскорбило. У него задрали, ибо воля царя праздников — закон для всех. Мы уже приготовились к грандиозной потехе. Но тут, к нашему удивлению, британик решительно взялся за цитру и трогательно запел самую грустную из всех песен плачей, начинающуюся словами: «О, отец мой! О, страна отцов! О, царство Приама!» Мы слушали так внимательно, что не глядели в глаза друг другу. Когда британик закончил песню о гибнущей Трое, в зале воцарилась гнетущая тишина. Мы не могли вознаградить его аплодисментами, поскольку своей песней «Плачем» британик дал понять, что он чувствовал себя обойденным и противоправно лишенным императорской власти. Но мы не могли и смеяться, так глубок и печален был его голос. Певческий талант британика явился неприятным сюрпризом для Нерона, но он подавил свои истинные чувства и похвалил его дарование в самых красивых выражениях. Через некоторое время британец покинул нас, сказав, что неважно себя чувствует. Я думаю, он опасался своего обычного припадка подучи, всегда связанного у него с сильным перевозбуждением. Его друзья тоже распрощались с нами, и некоторые благовоспитанные молодые люди воспользовались удобной возможностью и тоже ушли. Нерон отчего-то воспринял все это как выпад против него лично и вскипел от гнева. «Эта песня зовет к бою!» — кричал он. «Вспомните, Помпею было только 18, а божественному Августу 19, когда они в гражданскую войну командовали легионами. Долго ждать не придется. Если Риму угодно иметь своим властелином припадочного угрюмого мальчишку, я не против. Я отказываюсь править и отправляюсь на Родос. Я никогда не вергну страну в ужасы гражданской войны. Уж лучше мне выпить яду или вскрыть себе вены, чем допустить, чтобы подобное произошло с моим дорогим отечеством». Мы, хотя и были весьма и весьма пьяны, все же ужаснулись его словам, и еще несколько человек торопливо направились к выходу. Прочие же принялись на разные лады славить Нерона и втолковывать ему, что британик вовсе ему не конкурент. Однако Нерон сказал: «Сначала совместное правление. Этим не угрожает мать. Потом гражданская война. Кто знает, какие жуткие списки составляет британик в своем уединении. Возможно, вы все уже давно внесены их». Это простое сообщение очень напугало нас. Нерон был прав, хотя мы и пытались натужно веселиться, говоря, что царю Сатурналии как раз и положено так мрачно шутить. Император подхватил игру и раздал всем дерзкие поручения. Один из нас должен был раздобыть сандалии какой-то висталки. А Сенеция, например, получил приказ доставить в зал некую престарелую Матрону, который он обязан был тем, что, несмотря на свое низкое происхождение, нашел-таки ход во дворец.